в первую очередь обращает внимание на кривую его веса и на состояние стула, которые являются показателем работы органов пищеварения. Как вы уже знаете, стул ребенка, питающегося только молоком, имеет желтый цвет. Когда в его меню появляются каши, стул приобретает более темный цвет. Затем, по мере того, как питание становится более разнообразным, стул ребенка почти такой же, как у взрослого человека, более светлый, пока он пьет много молока. После годовалого возраста ребенок прибавляет в весе гораздо меньше, его пищеварение упорядочивается. Тогда уже о качестве питания судят не столько по стулу малыша, сколько по количеству появившихся зубов, по крепости его мышц, форме ножек и его росту, то есть по состоянию общего физического развития ребенка. Некоторые проблемы питания малыша. Питание в жизни ребенка играет большую роль, поэтому, естественно, оно становится одной из основных забот родителей. Иногда даже у некоторых мам эта забота превращается в навязчивую идею, достаточно ли малыш ест, хорошо ли переваривается у него пища, плачет ли он от голода или потому, что у него болит живот, почему же он отказывается есть, может быть, надо сменить молоко. Такие вопросы задают себе ежедневно многие мамы, поэтому мы обсудим некоторые проблемы, наиболее волнующие матерей. Почему ребенок плачет? Найти ответ на этот вопрос молодой матери порой очень трудно. Может быть, малыш плачет, потому что голоден, а, возможно, из-за плохого пищеварения. Выяснить это очень важно, так как, решив, например, что ребенок голоден, мама начинает кормить его дополнительно, а у него, оказывается, плохо переваривается пища, и малыш будет плакать еще сильнее. Как определить, что малыш плачет от голода? По регулярности его плача. Он будет требовать еду за четверть часа до кормления и сразу же после него. Потому чувство ненасытности, с которой ребенок набрасывается на грудь или бутылочку с молоком. По особому тембру его плача, который вы скоро научитесь узнавать. Потому как он сосет все, что не попадается ему под руку. Конец 121 страницы. Когда вы убедитесь в том, что ваш ребенок плачет от голода, рекомендуем использовать следующие советы. Если ребенок питается материнским молоком, то подкармливайте его разбавленным сладким сгущенным молоком, 1 десертная ложка. Если ребенок вскармливается искусственно, то вечером дайте ему на 10 или 20 граммов больше питания. По рекомендации врача, можно раньше положенного срока кормить малыша смесями и кашей. Когда ребенок плачет от боли в животе, то он поджимает ножки к животу, выпускает газы. Иногда кожа вокруг рта становится бледнее. Плачет чаще всего в определенные часы. Плач малыша может быть вызван следующими причинами. Ребенок ел слишком быстро. Особенно часто это случается с искусственниками. В первую очередь, наверное, надо уменьшить размер отверстия в соске, а во время кормления 2-3 раза останавливаться, чтобы ребенок мог выпустить воздух. Ребенок хочет пить. Это часто бывает летом, особенно тогда, когда комната перегрета. Возможно, у ребенка из-за этого поднялась температура. Дайте ему попить. Конечно, плач ребенка может быть вызван и другими причинами. Здесь же мы рассматриваем только те, которые связаны с питанием. Как помочь ребенку при перемене режима? В возрасте между 3 и 12 месяцами у ребенка все время меняется режим. Постепенно он переходит к 4-разовому кормлению. Едва он привыкнет к вкусу сладких каш, как от него уже требуют есть подсоленную печень или рыбу. Вначале он сосал материнскую грудь, но вскоре должен научиться сосать соску, а затем пользоваться ложкой и чашкой. Многим малышам не нравятся все эти перемены, и они по-своему на них реагируют. Кроме того, в возрасте от 6 до 12 месяцев у ребенка прорезаются зубы, отчего он часто бывает в плохом настроении, которое мешает ему адаптироваться в новом режиме. Вот почему при всех нововведениях надо соблюдать определенные правила. В нашей книге вы найдете советы по этому вопросу. Мы расскажем о том, что надо делать матери, когда ребенок отказывается от нового режима.